Когда мы привыкаем к гуру или привыкаем к какой-то личности, которая является нашим духовным наставником, нашим авторитетом, потому что видим каждый день. Поэтому постепенно развивается фамильярность, пренебрежение. От слишком легкой доступности. Какой доступности? Физической. И говорится, что человек обладает несколькими уровнями видения. Одно называется грубое материальное видение. Оно присуще людям, которые отождествляют себя с грубым телом. Есть тонкое видение, или то, что мы иногда называем астральное видение. Что даже признаки – это все-таки грубое видение. Есть еще тонкое видение, тонкое материальное видение. Или то, что мы называем астральным видением. И есть духовное видение. То, что мы можем видеть также по признакам и осознавать наличие определенных процессов, но уже связанные не с тонкими материальными, тем более не с грубыми процессами. Итак, эта доступность, здесь Шрила Прабхупада описывает, и в предыдущем стихе он описывает в комментариях, эта доступность по отношению к возвышенному объекту развивает пренебрежение, когда нету истинного видения или правильного видения. Таким образом, мы видим, что гуна благости также может оскверниться в любой момент. И полубоги, находясь в гуне благости, мы видим, тоже оскверняются. Что происходит? Они совершили из-за этого гуру друхи, гуру апаратхи. Здесь описывается, что Брихаспати был не только их возвышенным брахманом, но он был их духовным учителем. Вернее, не их, а был духовным учителем полубогов, был возвышенным брахманом, ибо постиг высший брахман, парабрахман. Итак, Брихаспати стал невидимым для полубогов, хотя, говорится, полубоги обладают мистическими способностями. Они могут видеть тонкий материальный мир, тонкие объекты. Но как же так получилось, что Брихаспати стал невидимым, и полубоги не видели его? Оказывается, есть еще другие способности. И в этом стихе указывается, что эти способности были результатом куда большей продвинутости, чем эти полубоги. Они были менее продвинутыми. Поэтому Брихаспати мог действовать таким образом, что даже они не видели, не могли понять, как это происходит. Таким образом, даже гуна благости лишена совершенного видения. Почему? Потому что она осквернена этим красным цветом. Поэтому мы видим, что полубоги одновременно наслаждаются и страдают. То есть их сатва-гуна в комбинации, в паре с гуной страсти находится. Если вы помните, вчера я пытался это объяснять. Как есть две пары, порождающие двойственность. Сатва-гуна в паре с раджа-гуной дает счастье и страдания. И раджа-гуна в паре с тамой-гуной дает страдание и привязанность. Итак, полубоги наслаждаются, но также мы видим, они и страдают. Это гуна страсти, из которой рождается вожделение как раз, оскверняет и покрывает истинное знание живого существа. Поэтому они говорят, почему все зная и понимая, мы все равно совершаем неправильные поступки. Как будто бы какая-то сила все-таки заставляет меня грешить. Чем же определяется гуна страсти? Активностью. Но какой активностью? И активность есть разных уровней. Чем же активизируется гуна страсти полубогов? Мотивацией. Итак, есть мотивация точно так же распределяется. Мотивация в сатва-гуне, мотивация в раджа-гуне и мотивация в тама-гуне. То есть, если мы думаем, что гуны отвечают только за действия, нет, они отвечают за все наши чувства и ощущения, даже за нашу оценку, понимание и мотивацию. И Кришна четко об этом говорит в Бхагавад-гите. И он говорит, понимание такое-то в гуне невежества, понимание такое-то в гуне страсти, понимание такое-то в гуне благости, вера такая-то в гуне благости, вера такая-то в гуне страсти, вера такая-то в гуне невежества. Также он говорит, такие мотивы добродетели, такие мотивы страсти, такие мотивы невежества. Желание. Мотив всегда один. Нечистый. В материальном мире живое существо, не пройдя путь очищения, просто не способно чисто действовать. До тех пор, пока не прошло этот процесс очищения. И так говорится, что предаться нужно мгновение, чтобы очиститься нужно время. И все очищается со временем. Поэтому гуны материальной природы проявляют также три аспекта времени. Поскольку время – это основной или основополагающий фактор, поэтому его называют чакра. Если мы говорим самсара, да, он колесо рождения и смерти. Несомненно, самсара чакра. Также мы говорим о том, что рождение, смерть, зрелость, все это также означает начало, середина и конец. То есть означение деятельности. Таким образом, опять же, мы говорим о времени, потому что действие – причинно-следственная связь. Поэтому во времени движутся материальные объекты и результаты взаимодействия с материальными объектами. Мы видим результаты этих взаимодействий, которые выражаются в карме. Настоящее следствие прошлого и причина будущего. Так эти гуны проявляют три аспекта времени для материального живого существа. Это настоящее, прошлое и будущее. Говорится, что человек в сатва-гуне, или живое существо, достигшее человеческой формы, сатва-гуны, оно может воспринимать настоящее, прошлое и будущее. Три калаги. То есть, гья значит знание. Знание прошлого, настоящего и будущего. И может быть способным анализировать его. То есть, комбинировать, получать определенную мудрость. Живое существо по настоящему поступку может понять, что в прошлом совершало живое существо, что в настоящем действует таким образом. И как это определит его будущую жизнь или будущее положение. Таким образом, разные взаимодействия с разными объектами и разными живыми существами, находящимися под разным воздействием гун материальной природы в соответствии с своими желаниями, мотивациями, что является следствием оскверненного сознания, то есть следствием невежества, авидья клеша. Живое существо получает сумму или комбинацию разных положительных в материальном смысле и отрицательных также в материальном смысле факторов или результатов, в итоге результатов. Итак, Арджуна говорит о сатва-гуне. Индра говорит тоже о сатва-гуне. Он понял, что был неправ. Он тут же поймал себя на этом. Это разум. Или осознание своей ошибки. Это проявление гуны благости. То есть осветить поступок знанием. И когда поступок освящен знанием, мы можем видеть недостатки этого поступка. То есть мы можем видеть, что он был неправильным. Что значит правильный и неправильный? Мы говорили слово «право». И каждый может пользоваться по праву тем, что выделено ему как его доля, не посягая на долю другого права. Панчаратра Кипи описывается, Нарада Панчаратра Кипи, что все в правостороннем варианте. Крутим в правую сторону по часовой стрелке. Это значит жертвоприношение. И неправильно, то есть не вправо, а значит влево. Эгоистический принцип. Итак, мы можем понимать, что это неправильно, можем не понимать. Это зависит от того, какова наша комбинация. Раджа-гуна с тама-гуной или сатва-гуна сочетается в паре с раджа-гуной. Так мы можем видеть понимание и отсутствие понимания. Глупость – это отсутствие понимания.

и в нашем уме. Мы иногда свой ум принимаем за сердце. Почему? Потому что ум тоже в сердце. Ложное эго в сердце, все там. Живое существо покрыто разными оболочками. Поэтому мы всегда говорим, сердце нечистое просто. Нечистое сердце, это значит сердце не очищенное от этих засквернений. От этого невежества, эгоизма, материализма, ненависти, привязанности и ненависти. Ненависти и привязанности. Это привычки и желания, к которым мы привязаны. Также сердце покрыто этой грязью. Очень сложно освободиться от этого. И поэтому говорится, что первый росток называется клешатми. Это результат повторения Хари Кришны. Какой результат повторения? Посвящен, как надо правильно повторять. То есть 10 оскорблений, 4 регулирующих принципа свободы. Он посвящен, что если я буду повторять как-то по-иному, я не смогу очиститься. А если я не смогу очиститься, значит, я буду вынужден страдать и влачить это жалкое материальное существование. Меня будут постоянно атаковать эти демоны. Что в результате всей этой моей проблемы ума и тела, все эти влияния астрологии, все это приводит, что меня будут атаковать просто. И Господь Шива всегда в итоге завершает все. Он и начинает, и он и завершает. Потому что каждое живое существо охвачено эгоистическим принципом в разной степени. Либо эгоизм в сатве, либо эгоизм в раджасе, либо эгоизм в тамасе. Поэтому Кришна предлагает избавиться от эгоизма. И он говорит, Шарват карман паритьяджам, мамекам шаранам враджа, агам твам сарвабабьё, мокша ашьями машуча. Оставьте эти виды религии, сатвичные, раджастичные, тамастичные. Оставьте эти виды религии, потому что все они преследуют эгоистические желания. Оставьте эти виды таких, стань чистым преданным. В этом суть разума одухотворенного. Не бойся ты ничего. Страх, порожденный гуной невежества. Страх, он сковывает. Не позволяет действовать. Сомнения. Из-за привязанности. Так что мы видим наличие даже в сатве гуне. Сатва гуны, наличие тамаса, который связан с действием. Поэтому Кришна перед Курукшетрой начинает ему говорить. Еще не совершено действие. И как он будет действовать, это определит, будет ли он страдать или будет наслаждаться. Мотивация. С чем он сейчас соединится? С наставлениями Кришны. Таким образом он сможет подняться, даже выше благости. Или он свяжется со своим ложным эго. То есть в итоге тройственные страдания получит. Так Кришна упорядочил деятельность Арджуны. Он сказал, действовать надо. В любом случае надо действовать. Поэтому Арджуна именно выбирается, как кшатри, потому что они олицетворение деятельности. Но именно эта деятельность определит, куда они вернутся. И Кришна говорит, ты несомненно вернешься в мою обитель, ибо ты мой дорогой друг, если ты будешь действовать так. Но само действие, ничего, ни разницы нет. Он бы все равно сражался, хоть так, хоть так. Он сказал, уже все предрешено, все равно ты будешь действовать. Такова природа живого существа, действует. Потому что если ты хочешь наслаждаться, ты должен действовать. Но будешь ли ты наслаждаться или страдать от этого действия, это определится твоим сознанием, твоей мотивацией и твоими поступками. И Арджуна хотел уклониться от битвы. Он хотел уклониться от действия. Хотел делать другое дело. И пойти медитировать, это тоже действие. Посражаться в другом месте, это тоже действие. Также мы говорим человеку, надо выйти на санкиртану. Он говорит, а нельзя ли завтра? А может быть я вылечусь сначала? Болею, очень болею. Это называется, что он тут же накручивает на себя тройственные страдания. И в итоге он обволакивает свою жизнь новыми причинно-следственными факторами. Значит, в итоге все закончится адхипхутой. Такова наука